Сказка о купце и духе. Первая ночь. Шахразада сказала: «Рассказывают, о счастливый царь, что был один купец среди купцов, и был он очень богат, и вел большие дела в разных землях. Однажды он отправился в какую-то страну взыскивать долги, и жара одолела его. И тогда он присел под дерево и, сунув руки в седельный мешок, вынул ломоть хлеба и финики и стал есть финики с хлебом. И, съев финик, он кинул косточку. Вдруг видит перед ним ифрит огромного роста, и в руках у него обнаженный меч. Ифрит приблизился к купцу и сказал ему: «Вставай! Я убью тебя, как ты убил моего сына». «Как же я убил твоего сына?» — спросил купец. И ифрит ответил: «Когда ты съел финик и бросил косточку, она попала в грудь моему сыну, и он умер в ту же минуту». «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся», — воскликнул купец. «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха Высокого, Великого. Если я убил твоего сына, то убил нечаянно. Я хочу, чтобы ты простил меня». «Я непременно должен тебя убить», — сказал джинн и потянул купца, и, повалив его на землю, поднял меч, чтобы ударить его. И купец заплакал и воскликнул: «Отдаю себя в руки Аллаха!» Тогда джинн сказал ему: «Сократи твои речи. Клянусь Аллахом, я непременно убью тебя». И купец сказал: «Знаю, о ифрит, что на мне лежит долг, и у меня есть много денег, и дети, и жена, и чужие залоги. Позволь мне отправиться домой, я отдам долг каждому, кому следует, и возвращусь к тебе в начале года. Я обещаю тебе и клянусь Аллахом, что вернусь назад, и ты сделаешь со мной, что захочешь. И Аллах тебе в том, что я говорю, поручитель». И джинн заручился его клятвой и отпустил его. И купец вернулся в свои земли и покончил все свои дела, отдав должное, кому следовало. Он осведомил обо всем свою жену и детей и составил завещание, и прожил с ними до конца года. А потом совершил омовение, взял под мышку свой саван и, попрощавшись с семьей, соседями и всеми родными, вышел против своего желания. И они подняли о нем вопли и крики. А купец шел, пока не дошел до той рощи, а в тот день было начало Нового года. И когда он сидел и плакал о том, что с ним случилось, вдруг подошел к нему престарелый старец, и с ним на цепи газель. И он приветствовал купца и пожелал ему долгой жизни и спросил: «Почему ты сидишь один в этом месте, когда здесь обиталище джиннов?» И купец рассказал ему, что у него случилось с ифритом, и старец, владелец газели, изумился и воскликнул: «Клянусь Аллахом, о брат мой, твоя честность истинно велика, и рассказ твой изумителен, и будь он даже написан иглами в иголках глаза, он послужил бы назиданием для поучающихся». Потом старец сел подле купца и сказал: «Клянусь Аллахом, о брат мой, я не уйду от тебя, пока не увижу, что у тебя случится с этим ифритом». И он сел возле него, и оба вели беседу. И купца охватил страх, и ужас, и сильное горе, и великое раздумье, а владелец газели был рядом с ним. И вдруг подошел к ним другой старец, и с ним две собаки, и поздоровался. А собаки были черные, из охотничьих. И после приветствия он осведомился: «Почему вы сидите в этом месте, когда здесь обиталище джиннов?» И ему рассказали все с начала до конца. И не успел он как следует усесться, как вдруг подошел к ним третий старец, и с ним пегий мул —